куда?» — завопил Филипп. «Да, да, да!» — звонко заголосило отовсюду эхо. Ох, как жутко стало Филиппу. Он отчаянно заскользил, поднялся, брякнулся опять на коленки. «Где он? Что теперь будет?» Ясно одно. Реветь и звать на помощь бессмысленно. А подлый Петька рванул куда-то в одиночку. «Куда?» Филипп зажмурился от горького отчаяния и снова как бы увидел лестницу. Но не просто так, а в перекрестье светлых нитей. Что-то очень напоминающих. Может, игру в многомерные шашки? На скрещениях нитей дрожали цветные огоньки, словно что-то подсказывали. Так бывает, если заблудишься среди улиц, на которых раньше не бывал, и вдруг видишь знакомое. Трамвай с известным тебе номером или привычную телевышку за чужими крышами. Такими были эти огоньки. И Филипп не успел разобраться, что означает каждый из них, потому что ближний, оранжевый, трепыхающийся, был, безусловно, беглец Петька. Догнать бы только. Филипп, скользя, опять встал и опять зажмурился. Вытянул вслед за Петькой руки. Он знал, что надо лишь оттолкнуться для прыжка. Но подошвы снова раскатились. Филипп наконец догадался. Сбросил сандалии. Босыми ногами стоять на стекле было надежнее. Оно оказалось прохладным и плотно прилегало к ступням. Филипп стремительно присел и прыгнул в темноту, расчерченную светлыми нитями бесконечной координационной сетки. За петухом. Они приземлились прямо во дворе. Филипп сказал: «Ты у меня еще побегай, котлета по-киевски, доиграешься». Он был очень сердит. Но Петька повел себя виновато и льстиво. Ходил следом, говорил свое «ко» извиняющимся тоном и словно объяснял: «Я же хотел как лучше». А может, он и правда хотел научить Филиппа свободно путешествовать по космической лестнице и по всяким дальним краям. В следующий раз Филипп не стал хватать Петьку за ноги, а просто рванулся следом. И опять они оказались на лестнице. Петька держался рядом, босой Филипп не скользил. Прежде всего, он, зажмурившись, отыскал среди переплетений сетки точку вчерашней посадки на стеклянном поле. Надо было забрать сандалии, а то бабушка и мама покой не давали. «Где ты, растяпа, их посеял?» Дело едва не сорвалось. Потому что, приземлившись на площади под тремя солнцами, Филипп увидел перед собой черный мягкий шар. Высотой 1-2 метра. Это была голова. С мясистым носом, толстыми губами и зелеными задумчивыми глазами. Каждой величиной с тарелку. От макушки тянулся тонкий-тонкий хвост. Кончиком хвоста шар держал сандалии Филиппа на уровне глаз. Рассматривал. Филипп шлепнулся, толкаясь пятками, отъехал на заду подальше. И тоненько сказал: «Здрасте». Шар отвел сандалии от глаз и глянул на Филиппа. И тому очень захотелось домой. Но без сандалий-то совсем сосвету живут. Филипп глянул на них и робко сказал: «Это мои, я вчера оставил». Голова улыбнулась, показав белые, размером со стакан, зубы и розовую внутренность метрового рта. Петька перепуганно завопил и кинулся в пространство. Филипп не кинулся, потому что обмер. Голова, улыбаясь, поставила перед ним сандалии, беззвучно взмыла и села на площадку ближней башни. «Спасибо», — слабым голосом сказал Филипп и поспешил за Петькой. Потом они бывали в разных местах. Гуляли по громадному городу со стоэтажными домами, непонятными машинами и причудливо одетыми людьми, которые говорили на каком-то птичьем языке, а на мальчишку с петухом не обращали внимания. Приземлялись на берегу зеленого озера, в глубине которого можно было разглядеть стеклянное здание с огоньками. Бродили по каменным коридорам с выбитыми на стенах непонятными надписями. Видели, правда, издалека, стада косматых мамонтов на желтой равнине под бледно-полосатым холодным небом. Конечно, Филипп хвастался перед ребятами своими путешествиями. Конечно, те не верили. До той поры, пока он однажды не исчез вместе с Петькой у них на глазах. Через 10 минут он принес им керамическую плитку с улыбчивой шестилапой и крылатой кошкой. От пустого красивого здания, которое одиноко стояло посреди волнистых песков под зеленым безоблачным небом, где светило маленькое солнце и висел великанский бледный полумесяц. Тогда поверили. Рэм сказал: «Ты там осторожней, шею не свихни». А что он мог еще сказать? Все равно не удержишь, не запретишь. Алис заметила: Ты, небось, там все стены исписал. Здесь был Филя. Сама такая, обиделся Филипп. Что он, в самом деле, совсем дурак? В третьем классе уже проходили охрану памятников и заботу о природе.